Глава 21. «Узнал что-нибудь интересное?» Устало потирая шею, спросил Виргу, вернувшийся от эльфов командир. «Мы опять всем отрядом собрались в кабинете босса, чтобы получить дальнейшие распоряжения. Время близилось к полуночи, но домой нас пока никто не отпускал». «Дирга утверждает, что это полностью его затея, и больше никто из демонов отношения к ней не имеет. Менталист не смог найти в его словах признаков лжи», — нехотя проворчал Вирга. «Наш штатный демон был в человеческом облике и выглядел лукавым красавчиком, но у меня так и стояла перед глазами его вторая ипостась». «А погон за что? Эльфы сказали, что колья в сердцах вампиров не их рук дело». «На вампирах стояла ментальная кодировка. В случае провала операции они должны были самоуничтожиться, чтобы не попасть в плен. Гонзас находилась в той пятерке». «Но какой в этом смысл?» — задалась справедливым вопросом Ветка. «Что такого они могли нам рассказать, если главарь оказался у нас в руках?» «В том-то и дело», — мрачно протянул Хордон. «Уверен, что за всем стоит Хирок», — упрямо продолжил настаивать Вирга. Хордон поджал губы и раздосадованно мотнул головой. «Но доказательств нет. Ладно, главная чаша у нас. Расходимся по домам, а завтра послушаем, что скажет милорд Агаток. Жду всех к 10:00». Стулья заскрежетали по полу, и все, кроме меня и Хордона, повскакали с мест, чтобы поскорее закончить этот сложный день чем-нибудь приятным. Я же ждала, когда лорд отвезет меня в Перламутр или даст какой-нибудь пропуск в свой район. Поброшенным на выходе из кабинета Лисой и Веткой любопытным взглядом моя заминка выглядела в их глазах неоднозначной. Но что мне было делать? Выходить вместе со всеми и путать следы? Наверняка они все равно скоро узнают, где я живу. Так что лучше вести себя невозмутимо и не испытывать неловкости. Я сделала вид, что смотрю в окно. «Ты большая молодец, Марьяна», — вдруг сказал командир, когда дверь за всеми закрылась. Я встрепенулась. «Сегодня ты показала, что способна реагировать быстро и четко, а также вполне адекватно использовать все три дара. Я завтра же переведу тебя на должность оперативника с начальным окладом и внесу в премиальную сетку». Мне захотелось вскочить на ноги и несколько раз подпрыгнуть, хлопая в ладоши. «Какое счастье! У меня прямо началась белая полоса!» Но я просто приложила ладонь к груди и от души дракона поблагодарила. «Большое вам спасибо за доверие, лорд Хордон. Я обязательно использую свою новую зарплату и возможную премию с умом. Кстати, об этом я и хотел с тобой поговорить». Перешел Хордон на тон наставника. Я хлопнула глазами. «Он собирается мне диктовать, как тратить честно заработанные деньги?» «Теперь ты сможешь позволить себе снять жилье в жемчужине, но я прошу тебя пока остаться в моем особняке. Я, так же, как и Вирга, нутром чую в этом деле подвох, поэтому мне будет спокойнее, если ты пока побудешь у меня под наблюдением. Боевой практики у тебя нет, и ты продолжаешь оставаться самым беззащитным сотрудником бюро». Признаться, я немного растерялась. Неужели наш завскладом гоблин Аулум — мастер боевых искусств? Или та же фея Мальмалина из кадров? Но ведь не может же командир выдумывать всякое, чтобы меня возле себя удерживать, правда? Значит, на самом деле есть причина подстраховаться. Хорошо. Я прислушаюсь к вашему совету, лорд Хордон. Но мне же теперь можно перемещаться на землю самостоятельно и по жемчужине ходить? Да, можно. Но пока обязательно сообщать, где ты, с кем и когда вернешься. Ха! Да уж, такого контроля надо мной даже в глубоком детстве не было. Хорошо бы скорее это дело закрыть и пройти курсы боевой подготовки, чтобы дракон меня с легким сердцем в самостоятельную жизнь отпустил. Договорились? Тем не менее, без возражений пообещала я и бросила взгляд на висевшие на стене часы. Время перевалило за полночь. Глаза уже резало от усталости. «Тогда поехали домой. Нам завтра вставать рано. Хочу до допроса успеть провести экспертизу чаши». Я подскочила и без лишних понуканий поспешила на крышу. «Еще и вставать рано. Вообще произвол. Остальные-то явятся только к допросу, к 10:00. В перламутр влетели, когда район уже погрузился в сон, и только особняк семейства Золотых горел огнями. А едва мы вышли из машины, на крышу выскочили леди Шайда и Баст. Кот при этом выглядел крайне возмущенным.